Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня тема нашей радиопрограммы – «Небо и как его достичь». И на эту тему вы услышите две проповеди. Первую скажет брат Павленко Юрий, а вторую скажет брат Антонов Иван Яковлевич. Тема его проповеди – «Побеждающий наследует небо». Хотел бы сказать тему сегодняшнего служения. Это тема о небе. Один брат сказал так: небо – это приданное, то, что Бог уготовил нам. Это еще не все. Господь и на небе что-то приготовил. Но это приданное, то, что Бог приготовил. Друзья, я хотел бы прочитать событие, которое связано с небом. И перед началом нашего служения порассуждать немножко об этом. Что будет на небе и как будет на небе? Это записано 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если все это разрушится, то, какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Друзья, я сделал сознательно большое ударение в нескольких местах на слове «небо». И в нескольких этих местах говорится о разных категориях неба. В некотором случае небо будет свернуто, как свиток, его не станет, в одном из случаев написано так. В данном случае небеса и земля, содержимые тем же словом, они будут разрушены, как написано по Писанию. В данном случае так, и мы ожидаем нового неба. Такие вот события, друзья, будут на этой земле, и такие события сейчас. Это теперешние небеса, в которые люди стремятся порой попасть туда, стараются постичь эти небеса, смотрят туда в небеса, устремляют свои телескопы очень мощные, наблюдая за чем-то и смотря туда в небо. Но не все знают, что эти небеса скоро закончатся, разгоревшие стихии разрушатся, и земля, и дела на ней сгорят. Небеса с шумом придут, свидетельствуют о том, что их не станет, этих небес, которые мы видим. В те небеса, которые люди стремятся, их не станет, а по обетованию Божию мы ожидаем нового неба. Друзья, я знаю один такой случай, очень серьезный случай, когда одна женщина говорила: вот полетит наш космонавт Юрий Гагарин, и там увидит Бога. И, конечно, он его возьмет за бороду. Она так говорила. Она смеялась над Богом, она смеялась над тем, что Бог создал человека. И она с насмешкой такой указывала на Бога. Печальна ее участь этой женщины. Через некоторое время ее муж пьяный пришел домой, толкнул ее. Она упала, ударилась об дверную ручку и стала умалишенной. До сего времени она не имеет здравого смысла. Друзья, всего лишь за то, что она преднамеренно сказала против Бога, который там на небе. Друзья, другой раз мы говорим, не давая отчет что-то себе. Мы кого-то унижаем, мы кого-то, может быть, возвышаем, не давая отчет, но за каждое праздное слово мы дадим отчет пред Богом. Особенно о том, что мы скажем в отношении Бога. В том, что мы скажем в отношении неба, которое Бог уготовил нам здесь, на этой земле. По обетованию Его мы ожидаем нового неба. И если, может быть, у кого-то здесь хороший бизнес, может быть, у кого-то хорошая работа, друг дорогой, учти, это все закончится. Будет предел этому всему. По обетованию Божию это все закончится, и будет новое небо и новая земля, на которых обитают правда. В любом бизнесе не есть правда. Есть где-то неточности, есть неверности, но там будет правда, всегда будет правда. Если мы говорим о небе, то что там на небе? Я вспоминаю один случай, когда один молодой человек представал пред церковью и хотел принять святое водное крещение. Я ему задал вопрос, говорю: как ты знаешь, что там на небе? Ты стремишься туда попасть, на небо. Что ты знаешь о небе? Он так сказал: я знаю, что там будет лучше, чем на земле. Друзья, это верно. Лучше будет, чем на земле. Может быть, даже тот, кто здесь преуспевает где-то в церкви, но он должен помнить, что на небе будет лучше, чем на земле. Иоанн Богослов описывает о небе очень удивительную историю. То, что он видел, он передает факты нам в Откровении. И он пишет так: «После я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною». Друзья, мы должны помнить, что на небе будем мы иметь общение. Прежний голос будет говорить нам, и мы будем слушать его. Я еще раз повторю это место. «Говоривший со мною». Друзья, если кому-то трудно здесь общаться с людьми, кто-то кого-то не понимает, мы должны помнить, что придя на небо, мы будем слышать голос, голос Божий, который мы будем понимать и который нас будет понимать. Он поймет все наши переживания, которые были здесь на земле. И Он даст нам ту радость, которую мы не имели на этой земле. все беспокойства будут удалены, и тот, который там на небе, он будет иметь с нами общение, и он будет говорить нам. Друзья, в нашем служении Господь будет говорить нам. Господь будет говорить через проповедников, будет говорить через стихи, через пение. Вопрос, все ли воспримут то, что Господь будет говорить? Если кто-то думает, что он пришел просто узнать, как тут обстоят дела в церкви, может быть, кто-то пришел побеседовать, где-то встретиться с человеком здесь, по поводу работы узнать. Господь здесь будет говорить к твоему сердцу. Его намерение сказать тебе сегодня о твоем состоянии. Его намерение сегодня сказать, как ты должен жить на этой земле, для того, чтобы попасть на то небо, на котором обитает правда. На том небе, на котором обитает сам Господь. Друзья, еще одну хотел бы деталь отметить, что будет на небе. На небе будет превосходящий всего созерцанию, это престол Божий. Я своим детям об этом говорил. Друзья, хочу сказать церкви, что нету ничего краше и красивее, как престол Божий. Кто попадал туда, сразу замечал это, заметил это Иоанн. Он заметил сразу и описывает в своих событиях престол, стоящий на небе. И сидящий видом был подобен камню яспису. Друзья, какая прелесть будет там на небе, красота. Тот, который будет сидеть на престоле, он будет говорить нам. И это должно нас утешать, это должно нас вдохновлять, даже тогда, когда нам порой трудно. Вокруг этого престола, друзья, 24 престола. На них сидят 24 старца, которые имеют золотые венцы, имеют гусли, и которые пред Богом, они падают и поклоняются, и делают это постоянно. Я знаю, что не все хотят поклоняться Богу. Некоторые в молитве не хотят поклониться Богу, не хотят отдать честь Богу, но там 24 старца, они делают это постоянно, падают пред лицом Божьим и говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты сотворил все, и все по воле твоей существует и сотворено». Друзья мои, в нашем служении должно быть так. Пред Богом преклонение, пред Богом поклонение. Друзья, если это делают там на небе, то на земле должно это быть во много раз больше, во много раз чистосердечней, потому что Бог нас сотворил, Бог нам дал жизнь, Бог нас вдунул в жизнь, сделал нас своими детьми, поэтому это должно быть и на каждом собрании, и постоянно дома. Друзья, мы пришли сюда для того, чтобы сказать: «Господи, достоин ты принять славу и честь на этом собрании». Господи, ты достоин принять от меня славу и честь через мою молитву. Может быть, я сегодня первый раз помолюсь. Может быть, я уже давно не молился, но, Господи, ты достоин на этом служении принять от меня славу и честь. Друзья, да поможет нам Господь помнить о том, что Он приготовил нам небо. И то, что это небо и эта земля, все сгорит, их не будет. Господь приготовил небо, где обитает не что-нибудь, а праведность Божия. Туда не войдет нечистота. Это мы должны помнить. Друзья, а с нашей стороны в наше время должна быть отдана слава и честь, которую Господь принимает из наших уст. Воздадим Ему славу и честь в нашем собрании. Аминь. Преграды на пути.

Да, вот на небе не будет всего и плача, и смерти уже не будет, а здесь все на земле это есть, и мы с вами переживаем. Значит, что нужно? Вот тут он говорит, дальше не буду останавливаться много на небе, когда придем на небе, там увидим, а пока вот так кратко видел Иоанн и говорит. Но здесь, друзья, и написано еще, побеждающий наследует все. Побеждающий, значит, какая-то предстоит нелегкая борьба здесь на земле, чтобы нам попасть на небо. И мы, верующие люди, знаем, да и неверующие знают, что это нелегкая борьба. С Богом эта борьба преодолена, потому что Бог наделил силой Он, своей тремя силами для того, чтобы побеждать грех. Это сила Слова Божия, в котором дух и жизнь. Это сила крови Христовой, которая омывает и очищает от всякого греха. Это сила Святого Духа, которая дана нам для того, чтобы побеждать и говорить еще другим людям для спасения и для свидетельства. И вот тут побеждающий наследует все, говорит Иоанн, а дальше пишет, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долслужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Значит, те, которые будут побеждать здесь грех, что побеждать? Конечно, грех, с которым нелегкая борьба, те наследуют все это. А если вот боязливый, но это не значит, что боязливый боится. Боязливый, который из-за боязни в этой борьбе духовной отступать от Слова Божия, от повелений Божьих, да, вот такие боязливые окажутся в озере горящим огнем и серой. Ну и дальше тут я не буду останавливаться на этих грехах. В общем скажу, кто грех не победит, а будет находиться в грехе и жить в этом, который знает, что это грешит, и не будет бороться и побеждать, тот попадет в озеро огненное. Так здесь Иоанн написан. Не буду больше говорить. Страшное это место. Хочу только один такой маленький пример сказать. Вот для детей их здесь много. В «Счастье потерянной жизни» Николая Петровича Храпова. Он там описывает такое событие. Мальчик Павлушка, там 7 или 9 лет ему было. Он был в собрании. Так же, как вот они сейчас присутствуют. И брат говорил об аде. Проповедь говорил об аде. Мы о небе говорим, а то говорил об аде. И, между прочим, Смит говорит, богослов, нужно иногда проповедовать не только о небе, а об аде. Побоятся люди ада и постараются искать спасение. Ну и вот этот мальчик пришел, легли спать. Потом мама, уже легли спать, мама слышит, что Павлушка что-то хрипает на печке, спит. Ну, хрипает, плачет. Она спрашивает, Павлуша, что ты там плачешь, заболел? Нет, мама, я не заболел. А чего? Я великий грешник. А мама говорит, ну что ты, Павлушка, какой ты там грешник, что ты там нагрешил? А он встает с печки, подходит к ним, к кровати и говорит, мама, ты давала мне кашу, чтобы я Андрюшу кормил, а я сам ее съедал. Ты давала мне деньги в магазин пойти, а я деньги утаивал это себе, оставлял. Я у мальчика, у соседа украл машинку, а дядя говорил в собрании, что такие попадут в ад. Ну и муж говорит, все, давай вставай, одевайся, пусть Павлушка кается. И он покаялся. Дети, чем раньше вы покаетесь в грехах, тем вы будете блаженнее и счастливее здесь на земле. Хотя Христос сказал, что не препятствуйте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное. Да, все дети, которые сознательно не разумеют, что зло и что добро, дети все, они невиновны, Бог не может обвинить их, их Царство Небесное. А когда ребенок сознательно уже понимает, что это зло и что добро, таковым надо покаяние. Без покаяния их ожидает так же, как и всех людей, участь в аде и в озере огненном. И поэтому, друзья, и дети, и мы взрослые, если есть, которые не примирились сегодня с Богом, желаем, чтобы избавились вы от ада, и здесь ваша жизнь была блаженна. Как, например, мы покаялись, уверовали, и из царства сатаны перешли в царство Божие. И вот я хочу прежде всего сказать, друзья, а как избавиться от дьявола, от грехов, от зла избавиться? Бог все со своей стороны сделал. Нам только нужна вера в Иисуса Христа, распятого, воскресшего и вновь грядущего. Потому что Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, в своем первом послании написал в 5 главе 4 стих такие слова. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Верой в Иисуса Христа мы все можем победить. И победа эта начинается с покаяния. Вот апостол Павел в послании Ефесянам во 2 главе об этом очень просто и ясно говорит. 2 глава со стиха 4. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущие веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Богатой милостью наш Небесный Отец послал в этот мир Сына Своего Единородного, который так пострадал. И вот здесь он говорит «богатой милостью». И Иисус Христос сошел на эту землю. Вы знаете, какая его жизнь была и какая была его кончина. Его распяли. И он это добровольно принял, эту жертву, для того, чтобы нас с вами спасти от грехов. И вот подарить это нам, блаженство здесь на земле и в небе. Так вот, это блаженство достигается борьбой. Борьбой с дьяволом, с бесами и с грехом. И, конечно, со смертью. С Божьей стороны все сделано для нас. А с нашей стороны, если мы сделаем, что Слово Божие и Бог говорит, мы будем блаженны. И никто от нас радости не сможет отнять. Христос сказал, что я дам радость мою совершенную, и никто отнять ее не сможет и не отнимет. Кроме одного, грех лишает всегда радости. Но еще Христос сказал на земле, будучи в Нагорной проповеди, 5 глава, 8 стих, «Блаженны, то есть 9, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Если мы будем с чистым сердцем, то есть свободны от греха наше сердце, мы будем тогда и Бога видеть, и мы будем блаженны. Одного мальчика, он читал Евангелие, один из безбожников подошел и говорит, что ты читаешь, мальчик, Евангелие? И ты что, веришь в Бога? Да, я верю в Бога. А покажи его. А я, говорит, везде вижу Бога. А вы покажите, где нет Бога. А потом говорит мальчику, ну, ты хоть одно чудо скажи или покажи мне, чтобы я тоже видел Бога. А мальчик и говорит, вот посмотри, корова черная, траву есть зеленую, а молоко белое, разве это не чудо? И когда атеисты, друзья, говорили, особенно Гагарин, который летал на кораблях в космос, пока он не ходил и не ездил по школам и не учил людей, детей, что Бога нет, он жил. А когда он начал учить по наущению там правителей, по-видимому, он очень быстро разбился и закончил свою жизнь ужасным образом. Всякий, кто противится и сознательно противится Богу, как говорили, обычно такие люди умирают ужасной смертью. И главный атеист бывшего СССР Ярославский Емельян, который написал кощунственно, переложил Библию, Библия для верующих и неверующих, которую когда-то во времена Хрущева сильно распространяли, он перед смертью вызвал Сталина и говорил: «Сожги эти все книги мои, которые я, вот стоит Бог, судья передо мною». Друзья, эти примеры страшные, когда люди, мог бы я говорить десятки таких примеров, но мы, слава Богу, не таковы. Слава Богу, что мы уверовали, что мы имеем это счастье во Христе, и среди всех страданий, скорбей, переживаний все равно мы имеем утешение. И один безбожный человек подошел к нашему и говорит: «Какая разница, вы верующие, а мы неверующие, и у вас и болезни, и скорби, и переживания, и так далее. Все равно, что вы, что мы». А брат говорит: «А как вы переживаете вот эти болезни и все, и как мы, верующие?» И он говорит: «Да, вы не кричите, не кричите в могил, не, и так далее. Но вот, говорит, и разница. У нас много и скорбей, и болезней, и всего. Но мы переносим с Божьей помощью, скорбим, имеем утешение, имеем надежду еще на вечную жизнь». Так, братья и сестры, слава Богу, что мы уверовали, перешли из царства сатаны в царство Божие. Но борьба-то продолжается, и нам не надо никогда оставлять этой борьбы, а нужно бороться и побеждать. И если мы будем побеждать грех, мы будем победителями, блаженны здесь на земле, и тогда просто нам откроется вход в небо, или когда Христос придет за нами, или тогда, когда мы отзовет через смерть нас. Что же для этого нужно? Вот он здесь еще, апостол Павел, говорит, что воскресив с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы-то на земле ходим, а те люди, которые здесь на земле, но освободили сердце свое от греха, там небо в сердце, и они живут уже небесной жизнью здесь на земле. Как это сделать? Очень просто, нетрудно, но только надо иметь веру на это. Вот в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой на апостолов, они заговорили на иных языках о великих чудных делах Божьих, люди стали говорить, что они напились сладкого вина. А Петр что говорит? А Петр говорит: «Нет, еще только утро. Мы не напились сладкого вина», читает пророчество Иаиля, что это, говорит, вот из Духа Святого излил. И здесь в пророчестве написано: «Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. На рабов моих и на рабынь моих я в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать». И заканчивается это место тем, что и 21 стих: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И когда он говорил о Христе, о его страданиях, тогда люди умилились сердцем, написано. Петр сказал: «И так твердо знай», 36 стих, «весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Покаяться. Понять, что ты сам не можешь победить грех, и ты раб греха. И кто покается в грехах, сознает это, что погибший грешник, и примет в свое сердце Христа, распятого, что Он умер за грехи наши, для прощения грехов, получишь прощение грехов, и как подарок в сердце твое войдет Дух Святой, а с Духом Святым придет внутрь тебя, все зло уйдет, а придет любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание, вера, то есть все то духовное богатство, в котором нуждается человек, здесь живя на земле. Вот и все, что нужно. И, братья и сестры, мы получили это все, которые уверовали. Ну а дальше что? Вот беда в том, что иногда молодые христиане разбиваются в том, что получили прощение, радость спасения, радуются и думают, что так и будет. Нет, друзья, когда выводил Бог из Египта, а это прообраз выхода нашего из греховного мира, там ничего им не нужно было делать. Говорит, будьте спокойны, это война Божия. И, как вы знаете, вывел Бог их из Египта без всяких трудностей. А потом говорит Иисусу Навину, Бог, изберите и людей, и вступайте в борьбу с амаликитянами. Это то, что уже нам, верующим, нужно бороться с грехом. И если мы вот эту борьбу не оставляем, а боремся, Бог нам помогает. А молодые христиане, которые считали, что вот так будет только блаженство, и борьбы никакой не будет, и часто разбиваются и уходят. Борьба предстоит, друзья, то, что апостол Павел в 7 главе Римлянам говорит. Что он говорит там? Два закона. Закон греха и смерти и закон духа жизни. Он говорит там о человеке, что я чего хочу доброго не делаю, чего не хочу злого делаю, бедный я человек. И некоторые вот так, христиане, ну что, если Павел писал такой закон греха, и я не могу победить грех? Друзья, этот закон должен быть побежден нами, христианами, законом духа и жизни. Уже в 8 главе послания к римлянам начинает он с победы. И какой победы? Я прочитаю эту победу, как здесь написано. Он, правда, заканчивая «бедный я человек», он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». И так это тот же самый «я умом служу закону Божию, а плотью закона греха». Да, в плоти нашей живет грех, и эту плоть надо распинать через Голгофский крест, побеждать ее, распинать, что Павел говорил: «Я уже сораспялся, и живет во мне Христос». И смотрите, а 8 глава начинается: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот если мы будем побеждать, распинать наше плотское «я», тогда Духу Святому будет больше места в сердцах наших, и мы можем достигнуть закон Духа жизни, освободит нас от этого закона греха и смерти. Мы, конечно, радовались, наверное, когда пели хор, молодежь, о небе рассказывали, прочитал я, прекрасно будет там. Но, друзья, без борьбы мы туда не попадем. Если прекратим борьбу с грехом и с нашим собственным «я», мы неба не достигнем. Брат читал: ничто нечистое туда не войдет. Поэтому нужно бороться и нужно побеждать. И побеждать чем? Верою. Верою. Все во Христе нам дарованы силы, и обеспечена нам победа. А нам только нужно верить и прилагать к этому старание. И все. И мы тогда здесь будем, как на небе, жить. И будем там. Будем и не бояться смерти, когда она придет. И вот, друзья, что еще я хотел бы сказать. Кто сегодня может получить это спасение через покаяние, пожалуйста, можете это сделать. Друзья, а нам что, верующим? А нам вот верующим апостол Павел пишет Колоссянам в 3 главе. С 1 стиха я прочитаю такие слова. «Итак, Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение. Братья и сестры, опять борьба, опять грехи, опять надо бороться, побеждать, из-за которых гнев Божий грядет на сынов противления. Везде борьба, везде победа. И вот о чем мы мыслим? Вот здесь он, Павел, говорит, если мы со Христом воскресли, то о чем нам надо мыслить? Не о земном, а о небесном. Но я спрашивал братьев, вы поете псалом? Люблю я мыслить о стране, где ангелы поют. Поете, да? Ну, давайте споем хотя один, два стиха, давайте споем. Люблю я мыслить о стране. А пока приготовляются, друзья, вот о чем мы мыслим с вами? Ну, в собрании, я думаю, мыслим о небесном. А может, сатана еще и занимает наши умы о земном, о чем-то мыслить. Вот Павел хочет, чтобы все, которые воскресли со Христом, мыслили о небесном. Мы пробуждаемся утром, о чем, куда направлен наш духовный взор. Если направлен на Христа, то мы уже победители. Если сатане удалось направить наши мысли, заботы наши, будущим пугает, прошедшие грехи напоминает нам, или мы занимаемся самим собой, одаренный, вот я хороший, лучший, немощный, да ты никуда не годный, тебя и так далее. Он уже работу свою начал в нашем сердце, и у нас победы не будет, потому что занял грехом наше сердце дьявол. Так, готовы, да? Ну, давайте. Братья, кто-то напоминал такие слова из послания филиппийцам с 3 главы. Апостол Павел говорит 17 стиха 3 главы. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет с образа славному телу Его, силою которой он действует и покоряет себе все». Вот смотрите, были сотрудники у апостола Павла, а они стали мыслить о земном. то есть о земном, не о небесном. И они потеряли, говорит, их погибель ждет. Братья и сестры, все это земное, что нас так тянет к земле. Земное – это богатство, вся эта слава человеческая и так далее. Все это, если мы не будем избавляться от этого и переходить на небесное, может ужасная участь постигнуть нас. Я хочу рассказать такой пример для подражания. Братья Кавказа рассказывали, что во время гонения покаялся у них главный инженер большого завода. Ну, естественно, как всегда, нас в это время или понижали в должности, а то вообще снимали с должностей, штрафовали, судили и так далее. Ну, его понизили с главного инженера до инженера, потом все ниже и ниже, и его понижали до дворника. И вот он с метлой ходит и подметает дворы. Друзья подошли, ну, начальники насмехаются над ним, а друзья подошли и говорят: ну, давай мы хоть тебе работу найдем какую-нибудь получше. Что ж ты с дворником ходишь? А он говорит: нет, я метлы никому не отдам. Пусть знают все мои начальники, что для меня теперь Христос главное, что я имею спасение, я имею жизнь, а все то, что было у меня, все это, говорит, мишурат, который, слава Богу, что Бог меня избавил. Братья и сестры, апостол Павел все почитал щитою ради превосходства познания во Христе. Он все почитал щитою. Моисей отказался быть сыном дочери фараоновой. Богатство египетское, все сокровище. И лучше захотел страдать с народом Божьим, потому он видел воздаяние, какое за это будет. Пусть будет и нашей целью жизни не достигать этого всего на земле здесь. Имея пропитание, одежду, говорит апостол Павел, будем довольны тем. И великое приобретение и благочестие, что если достиг то этого, имея пропитание, одежду, и всем доволен. А все это, то, что остальное здесь дьявол много предлагает, пусть не будет нашим желанием и стремлением, а будем больше заботиться о том, чтобы помышлять о небесном, детей учить этому небесному, чтобы они не погибли и не мучились, как сейчас без Бога многие люди мучаются. Ну и хочу еще такой маленький пример сказать. В одной церкви у нас там на Украине два брата были, и оба служители. Один имел много детей, и все дети верующие. Жена была малограмотная, он тоже такой. А другой брат, тоже служитель, выучил всех детей инженерами, учителями, военными людьми, и сейчас все они неверующие, ни одного нет верующего. Он плакал и плакал, просил, конечно, об их обращении, но и умер. А этот брат, который стремился воспитать детей, и у него все дети верующие, и он с радостью ушел в вечность, и теперь дети славят Бога, внуков у него много, и радуется. Друзья, пусть эти примеры послужат нам не о земном заботиться, и деток не надо учить там какими-то большими, чтобы они не копали землю, имели какое-то, а чтобы главное было небесное. И хорошо, когда дети вот славят Бога, хорошо, когда они вырастают и потом с юности становятся христианами. Это большое богатство наше. И нам тогда меньше будет переживаний и скорбей для нас и для детей наших. И мы не будем тогда, как Хананьянка, кричать: «Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется». Ну а если уже мы не достигли этого, что нам? Ну, давайте кричать, как Хананьянка. И Бог же ответил ей. Дочь перестала бесноваться, потому что у ней была такая вера. Мы не знаем, друзья, как там на небе будет. Но вот написано, я еще пару мест прочитаю. Ну, хочу сказать, мы однажды беседовали вот так о небе, а девочка у мамы спрашивает, маленькая девочка: «Мама, а будут куклы на небе? Играть буду или нет?» Дети иногда задают такие вопросы. Братья и сестры, мы не должны как-то отмахнуться и ничего сказать. Мы должны, чтобы и неправды нет, не сказать, и правду, чтобы сказать, чтобы дети понимали. Ну и мы разбираем, что там будет на небе. Ну и, конечно, начали доказывать, уже немножко и в споры вступать. В это время пришел к нам пресвитер. Ну вот мы думаем, сейчас пресвитеру зададим вопрос, и он нам все расскажет, что там будет. Он выслушал нас внимательно и говорит: братья и сестры, давайте лучше рассуждать и думать, как попасть нам на небо. А когда на небо попадем, там все увидим, и не надо спорить, будут ли игрушки или не будут, и так далее. Братья и сестры, не надо нам своим умом вникать в то, что там на небе. Вот написано, что я прочитал, там все будет, это одно. Еще одно место я прочитаю, уже слова Иисуса Христа. Два евангелиста об этом пишут, и Матфей, и Лука пишет. Это Лука в 20 главе, Матфей в 22 главе. Здесь, когда их фарисеи, книжники искушали, помните, за жену, которая имела 7 братьев, и они говорили, чей же там будет женою? И вот Христос им ответил на это. И так в воскресенье, которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Якова, Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Братья и сестры, мы будем подобны ангелам на небесах. Ангел, написано, в стане царя сирийского за одну ночь уничтожил 185 тысяч воинов. Такая сила. И мы будем подобны ангелам. Мы будем еще, друзья, судить и ангелов, будем судить и мир, о чем апостол Павел. Но это все надо побеждать здесь грех. И вот если мы будем мыслить о небесном, если мы будем хоть медленно, но побираться, особенно свое распинать, мы больше и больше будем преображаться в образы, вот, которые в Писании написаны, в образ Христа, мы достигнем неба. Оно откроется для нас. А если мы здесь верим в глубоко в воскресение Иисуса Христа, что и мы воскреснем, то тогда мы и смерти не боимся, и наше преимущество. И немало наших христиан сейчас умирают. Ну, моя жена, например, болела и говорила: «Вы не молитесь об исцелении от болезни моей. Я хочу на небо. Я в это глубоко верю и смерть считаю за приобретение, то, что считал и апостол Павел». Скажу, братья и сестры, встречаю я таких людей. И даже молодых встречал людей, но одиноких. Я, говорит, хочу уже на небо. Это значит, смерть побеждена верою, они не боятся смерти. И хорошо, чтобы и мы достигли, вот, чтобы не было страха перед смертью. И еще хочу сказать, у нас мало проповедуют о воскресшем Христе. Пасха прошла, если 40 дней, пока Он был на земле, попроповедовали, а то больше всего о Христе распятом, а хуже еще о Христе распятом не проповедуем. А проповедуем о чем-то, да еще из Ветхого Завета проповедуем, где закон. Надо проповедовать, но больше можно взять пример из Ветхого Завета как пример. А в Новом Завете другой дух, дух жизни, а там закон. Делай и будешь жив, а тут веруй и будешь жив. Так я хотел бы, чтобы, если апостолы проповедовали о воскресении Христа с великою силою, чтобы и в нашем собрании, и могли дети, и молодежь петь об этом, и наши, чтобы проповеди были о воскресении Христа. Почему? потому что воскресший Христос несет нам жизнь воскресения, а распятый дает нам победу над грехом и освобождает нас от вины. А еще надо и проповедовать Христа вновь грядущего, особенно тем, которые старенькие, больные, лежат, надежды потерявшие, и дьявол в это время их веру хочет, чтобы в сомнение нести. Если мы будем знать, что наше жительство на небе, что там будет хорошо и прекрасно, когда эта надежда есть, когда это мыслим об этом, тогда все эти скорби земные, которые у нас есть, они легко побеждаются. А еще хочу сказать, в земной жизни, друзья, чтобы нам быть победителями, я прочитаю апостола Павла с 12 главы. Вот он 3 стиха здесь пишет. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими». Братья и сестры, чем больше мы будем видеть в духовном нашем Христа, вот что ему пришлось претерпеть, тогда наши скорби, наши страдания будут исчезать. Когда вы видите человека, который страдает больше вас, а ваши страдания куда-то исчезают незаметно, потому что мы видим. А если мы будем вот взирать на него, что он ему пришлось пережить, мы тогда легко будем переносить все и побеждать грех, и будем блаженны и счастливы здесь, на земле, и будем радоваться небу, который Бог приготовил нам. Ну, а сейчас поблагодарим Бога. Кто желает покаяться, пожалуйста, Бог этого желает, и с Его стороны все сделано. А мы и служение прекратим, если будет таковые. Аминь. Дорогие друзья, сегодня наша радиопрограмма подошла к концу. В этой передаче прозвучало 2 проповеди брата Павленко Юрия и Антонова Ивана Яковлевича. Тема проповеди Ивана Яковлевича была «Побеждающий наследует небо». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире! Там Господь, Спаситель мой.